Хоть бы уж у них хватило откровенного цинизма признать, завтра я буду мертв. Завтра меня уж не будет, у меня есть только сегодняшний день, и я ем. Но они изо всех сил стараются найти себе то или иное, безразлично какое, идеологическое оправдание. Почему они себя обманывают? А вот почему. Когда интеллигенты от чего-нибудь отрекаются, они испытывают потребность прикрыть свое отречение всяческими доводами. Более того, они ищут всяких доводов, чтобы восхвалить отречение. Без доводов они и шагу не могут ступить. Их инстинкт разучился действовать самостоятельно. Пусть это будут трусы или храбрецы, им всегда нужно какое-нибудь «почему», а если пожелать, то всегда найдешь. В 1919 году беглецы не знали недостатка в глубоких и мудрых поводах, чтобы дать стрекача. Марк презирает тех, кто бежит. Он презирает их с яростью, которая защищает его самого от искушения бежать. И так он заранее дрожит при мысли, что не сможет устоять. Он же готовит себе некую видимость оправдания. Он приберегает свою непреклонность только для осуждения тех беглецов, которые лгут, которые стараются прикрыть свое дезертирство каким-нибудь флером. Закон правдивости клана Семерки. Будь кем хочешь, делай, что хочешь. Если хочешь, беги, но скажи «я бегу». Они этого не говорили. Даже семеро начинали вилять. Адольф Шевалье первый стал во весь голос указывать, что надо приспосабливаться к действительности. Он собирался уехать к себе в имение. «Устраивайтесь, как умеете». «Я устраиваюсь, я реалист». Слово это пользовалось большим успехом в те времена. Оно позволяло обделывать дела и утверждать, что это вливает в вены страны свежую, здоровую, мужественную кровь политического прагматизма, который сможет оказать противодействие пустопорожней идеологии предыдущих поколений. Однако идеология этих поколений никогда не мешала ловкачам набивать себе мошну. Верон и Бушар разоблачили добродетельную Георгику Шевалье и уничтожали ее своим сарказмом. Но они и сами плутовали. Все их трескучие речи о революции были игрой, которая избавляла их от необходимости действовать. Когда они испепеляли общество, часами вопя в своем товарищеском кругу, когда они набрасывали план какой-нибудь мощной манифестации, это была игра воловянных солдатиков. Единственный, кто правильно оценивал положение и не старался его приукрасить, это тот, от кого Марк меньше всего ждал искренности – Сент-Люс. Он готовился к консульской карьере и учился в двух школах – политических наук и восточных языков. Но он не собирался себя связывать. Он не скрывал, что его цель – бегство, только вместо того, чтобы искать выход вне машины, ремни и шестерни, которые все равно скоро вас захватят, Сент-Люс намеревался найти его внутри. Устроиться в самом центре урагана и оттуда смотреть, познавать, действовать и наслаждаться, ничем себя не связывая. Оставаться свободным, ясно все видеть и не отдавать себя в рабство, которое стало всеобщим. Цинично эксплуатировать интересы хозяев жизни и играть на них, но без честолюбия и без корысти. Ловить мгновение, но не позволять ему уловить себя. Всегда быть готовым расстаться и с ним, и с жизнью, ибо такие люди чувствуют себя отрешенными от всего и даже от самих себя, мотыльки-однодневки, кружащиеся в вихре мгновений. Сент-Люс не считал нужным объясняться с товарищами, и те подтрунивали над ним. Верон говорил ему добродушно и грубо: «Ты продаешься?» А Бушар, обращаясь к Верону: «Девка верна своей природе». Богач Адольф презрительно молчал. Он не представлял себе, как-то можно поступить своей свободой ради государства. И Марк тоже молчал. Но его молчание не было оскорбительным. Он отчасти угадывал побуждение тонкого, гибкого, как кошка, юноши, который не давал себе труда защищаться. Зачем? Но, сознавая, что Марк испытывает к нему влечение, смешанное с отвращением, Люс указывал ему на трех авгуров и говорил своей милой улыбкой, от которой у него появлялись ямочки на щеках: «Кто из нас изменит первый?» И мягким движением, положив свою руку на руку Марка, тот же добавлял: «А последним будешь ты». Марк ворча дергивал руку. Эта похвала оскорбляла его. Глаза Люса смотрели на него ласково. Люс знал, что Марк тоже его презирает, но презрение Марка его не обижало, в нем не чувствовалось оскорблений. Из всех товарищей Марк был единственный, за кем Люс готов был признать право оскорблять его. Люс считал, что один только Марк честен и останется честным до конца. Пожалуй, еще Бушар.